Разъяснение о грехах. Грехи неверности Господу. Первое. Неверность. Измена Господу и Его учению. Псалом 77:57. Неверность выражается в отступлении. Евреям 3:12. И в уклонении от истины. Иакова 5:19-20. Второе. Отступление заключается в прямом отходе от Господа в поступках или в учении. 2 Тимофея 2:18. Возмездие за отступление. Исаия 1:28. Третье. Уклонение. Тоже отступление, но не прямо, а с уклоном на ложный путь, ведущий к смерти. Иакова 5:19-20. Четвертое. Ересь. Отступление или уклонение от истины, проявляющееся в искажении учения Господня. Ересь всегда пагубна. 2 Петра 2:1. Примеры. А. Саддукейская ересь заключалась в учении о том, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа. Деяния апостолов 23:8, Деяния апостолов 5:17. Б. Еретики Имене и Филет учили, что воскресение уже было, и этим разрушали веру. 2 Тимофея 2, 17 и 18. В. Еретическое учение Валаама было направлено на то, чтобы лишить народ Божий благословений Господних и погубить его посредством слияния с миром. Откровение 2, 14, числа 31, 16. Г. Закваска Иродова, о которой предупреждал Христос. Смотрите, берегитесь закваски Иродовой. Марка 8:15. Эта закваска – политизация учения Иисуса Христа, церковного служения и духовной жизни, а также нарушение учения об отделении церкви от государства. «Царство мое не от мира сего» – Иоанна 18:36. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу» – Матфея 22:21. Д. Следование новомодным богословским направлениям, являющимся по сути своей антиевангельскими. Например, отрицание Иисуса Христа как Сына Божьего или непризнание богодухновенности Священного Писания, в то время как Сам Христос засвидетельствовал о Себе. «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. И апостолы утверждали, «Все Писание богодухновенно» 2 Тимофея 3:16. «Изрекали Его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1:21. Какими бы ни были эти лжеучения, Священное Писание дает им однозначную оценку. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. 1 Иоанна 4:3. Еретика «Отвращайся» Титу 3:10-11. «Да будет анафема» Галатам 1:9. «Участь неверных» Откровение 21:8. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» Откровение 2:10. Пятое. Дружба с миром. Когда неверность проявляется в поступках, она носит название «дружба с миром» или «прелюбодеяние» Иакова 4:4, которое заключается в стремлении христианина жить по закону мира сего, то есть по закону плоти, по закону греха и смерти. Римлянам 7:23. По этому закону ветхий человек непрерывно устремляется исполнять то, что требует его греховная природа. Внутренние греховные желания носят название. Шестое. Похоть. 1 Петра 4, 2-3 стихи. Хотение греховного, плотского, плотская прихоть. Побуждение удовлетворять греховные плотские потребности Слово Божье называет злой похотью. Колоссянам 3:5. Скверной похотью. 2 Петра 2:10. Седьмое. Плотское вожделение. Галатам 5:16. Сильное плотское желание, влечение, сильная тяга. Вожделеть значит сильно хотеть того, что становится вожделенным. Следует различать вожделение доброе, Псалом 83:2, и вожделение плотское или греховное, когда влечет плоть. Грешит смотрящий на женщину с вожделением, Матфея 5:28, но и носящий неприличную одежду или недостойным поведением, возбуждающий вожделение. Также грешит Луки 17:1. 8. Плотская страсть. Колоссянам 3:5. Необузданный, безотчетный греховный порыв, сильное, безрассудное, мучительное стремление к чему-либо греховному. Римлянам 7:5. Слово Божье свидетельствует Галатам 5:24. 9. Злой или плотской помысел. Ефесянам 2:3. Мысль, подталкиваемая и направляемая похотью плоти. Плотски помышлять значит обдумывать, как совершить плотской греховный поступок. Помыслы могут быть и добрыми. Колоссянам 3:2, Филиппийцам 4:8. Похоти и греховные помыслы являются грехом в зародыше, который, если не уничтожить вначале, обязательно приведет к совершению греховного поступка, к смерти. Апостол Иаков говорит: «Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Якова 1.15. Иисус Христос именует злые помыслы как грехи. Из сердца человеческого исходит прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба. Марка 7.21 и 22. Апостол Павел говорит: «Помышления плотские – суть смерть». Римлянам 8.6. Плотские помыслы, похоти, плотские вожделения – суть живые внутренние двигательные силы к совершению греховных поступков. Согласно Слову Божьему, 1 Иоанна 2.16, существует три основных греховных направления, по которым увлекается и устремляется греховная природа человека, и от которых порождается вся остальная масса грехов. А. Похоть плоти, когда человек проявляет желание удовлетворять прихоти плоти, накапливать богатство, насыщаться, упиваться, иметь плотские греховные удовольствия. Б. Похоть очей, когда проявляется жажда видеть и располагать внешне красивым, обольстительным, приятным для глаз. Иезекииля 23, 14 и 15. Жажда непристойных зрелищ и чтение подобной литературы. В. Гордость житейская, стремление возвышаться над другими посредством преимуществ в богатстве, внешней красоте, способностях, знании и других преимуществах. Эта полнота искушений привела к грехопадению прародителей. Она действует и сейчас. И увидела жена, что дерево А. хорошо для пищи, похоть плоти, Б. приятно для глаз, похоть очей, В. и вожделена, потому что дает знание. Гордость житейская. Бытие 3.6. От этих трех устремлений и плотских вожделений рождаются все остальные грехи. Обличая и показывая причину возникновения множества грехов, апостол Иаков пишет: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Иакова 4 глава, 1 3 стиха. И далее, обличая верующих в неверности и измене Богу, в их любви и стремлении не к Богу, а к жизни по мирскому закону плоти, апостол Иаков говорит: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иакова 4.4. «Ибо, отдав сердце Богу, проявляет измену и неверность Богу, любящему нас до ревности». Иакова 4.5. «Как бы ни проявлялась неверность, как уклонение или как отступление, и в чем бы ни проявлялась, в ереси или в другом сознательном грехе, участь неверных в озере горящим огнем и серой». Откровение 21.8.